Василий Маханенко. Вторжение. Книга вторая. Уравнение с одним неизвестным. Глава первая. Если у вас есть крутой план, но вы не учли риски, смело снимайте штаны и используйте свой план по единственно правильному назначению. Хотя здесь как раз есть варианты – подтереться или засунуть. Тут уж кому что ближе. Но одно можно сказать точно – план не выгорит. Это я вам как бывший руководитель проектов говорю. В таком случае операция «Порвать всех» начинается. Провинция Локдар будет нашей. Редани деловито водил пальцем по списку с рейтингом кланов, чуть задерживаясь на некоторых конкурентах. Я внимательно следил и запоминал, когда неожиданно с улицы донеслись призывные крики стражника. «Демоны в городе! Западная стена пала! Все на защиту!» Регистратор застыл восковым творением мадам Тюссо, не договорив с последним посетителем, а мы получили оповещение. Локальный сценарий «Защита Локдара». Описание. Демоны, уровни от 40 до 80, прорвали периметр западной стены и ринулись в город. Поймите, кто вы, герой или трус. Сражайтесь со всеми или прячьтесь по норам. Осталось демонов 220. Время до завершения сценария 2 часа 30 минут. Награды будут выданы в соответствии с вкладом в защиту. Общий чат. Вардунас. Всем игрокам локации. Я глава клана Руард. Это наша локалка. Троньте хоть одного демона. Пропишитесь на точке возрождения. Тут все такие борз... Напарник не дал договорить. Быстро увлек меня на улицу и припустил бегом. «Мы куда? Сражаться?» «Сражаться», — эхом отозвался он. Я едва поспевал за Эридани. Он рванул так прытко, словно прекрасно ориентировался в городе. От встречных игроков и стражников НПС приходилось уворачиваться. Случайно задев усатого воина локтем и получив от него презрительный взгляд, я осознал, что, в отличие от большинства, мы бежали в противоположную от точки прорыва сторону. «Эридани!» В растерянности я завертел головой по сторонам. «Куда мы бежим?» Напарник меня услышал, но не остановился и не снизил скорость. «Эридани!» «Чего встал? Надо искать убежище!» «Квален!» «Для чего? Все бегут сражаться!» Ответа не последовало. Над головой что-то грохнуло, ухнуло, и я непроизвольно стартанул за тифлингом. Догнать беглеца мне удалось лишь у какого-то ветхого здания, окруженного строительными лесами, и то лишь потому, что напарник притормозил. Квален. «В этом состоял твой гениальный план — бегать как крыса всю игру». Эридани. «Зато живая крыса. Пошевеливайся». Не дожидаясь ответа, он дернул меня в сторону покосившегося входа в здание. Его поведение сбивало с толку. Когда он зажал мне рот и, пятясь, увлек за собой в темноту, я услышал, как со стороны мостовой кто-то грузно приземлился. Сверху посыпалась пыль. Эридани отпустил меня с тихим «тссссс». Мы замерли, затаив дыхание. «Я вас чую!» Раздался зловещий шепот. Кончики рогов и хвоста нестерпимо засвербели, как промежность в минуты опасности в обычной жизни. «Валим, валим!» — прошептал Эридани и рванул вглубь здания, разгребая лапами строительный мусор. «Там подвал!» «Полукровки! Я чую ваш страх! Господин будет доволен!» Любопытство не порок, но бьют за него больно. В этом я убедился, когда замешкался, оглядываясь на дверь. Встреча двух дубовых друзей, моего лба и потолочной балки, прошла на высшем уровне и с ощутимыми потерями. Балка получила крутую вмятину, а я потерял крутую сотню в жизни. Зато оценил нашего преследователя. Ничего особенного, если не считать огромного стероидного демона с пиктограммой «Босс» и лазерными указками вместо глаз. Его 80-го уровня хватило, чтобы я включил третью космическую и бросился за напарником. Теперь я полностью разделял тактику Эридани — бежать. Бежать на предельных скоростях. Бежать так, как никогда не бегал. Атаковать тварь с нашими уровнями — это все равно, что воображать себя жертвенными агнцами. «Добыча!» Я не видел, но чувствовал, как морда демона расплывается от охотничьего азарта. Скрыться от прицела лазерных глаз не успел. Получен дебаф «Ошеломление». Вы обездвижены на 30 секунд. Несмотря на описание, какой-то контроль над телом у меня оставался. Тяжело выгрызая каждый сантиметр, но я двигался. Против воли в сознании всплыли тренировки на полигоне. Есть только дорога в подвал и я. Никаких падающих перекладин, грохота и далеких криков обороняющихся. Только я и проход. Краем уха я все же отметил, что босс преодолел узкий вход в здание, обрушив при этом строительные леса. Где-то в другой вселенной орал Эридани. Темный проем подвала манил и казался безопасным оазисом в этом бедламе. Конечно, самообман. Демон прекрасно туда заберется, но об этом лучше не думать. Неожиданно большая деревянная люстра сорвалась с потолка, описав дугу на удерживающие ее веревки, и улетела за спину. Я понадеялся, что это препятствие, если не остановит, то хотя бы замедлит демона. Бам! И в периферию зрения попали осколки некогда шикарной люстры. Не остановило. Шумное дыхание приближалось. По затылку побежали мурашки. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ты мой!» В груди все сжалось. Что может быть хуже, чем ощущать спиной жаркое дыхание инкуба? На полном серьезе я начал искать глазами кнопку «Выход». «Живым не дамся!» Кнопка непостижимым образом ускользала из фокуса. «Что за дела?» Я не мог сосредоточиться то ли от ошеломления, то ли от паники. Вдруг напарник подался вперед, схватил меня за руку и, что было силы, дернул на себя. Когтистая лапа босса успела лишь чиркнуть по одежде. Дальше я помню лишь калейдоскоп из жестких каменных ступенек. Последнее вызвало в сознании вспышку сверхновой. И все отошло на второй план. Где-то далеко стоял страшный грохот, сверху сыпалась пыль, а я уплывал в благословенную тьму под названием «Отключка, дебаф на одну минуту». «Давай, крысёныш, открывай глазки!» В рот полилась какая-то гадость. Сознание возвращалось медленно, давая почувствовать разницу в этом процессе в реальности и здесь. У меня был опыт временной отключки с сотрясением, и тогда я провалялся на больничном целых 2 недели. Жена кормила меня с ложки полезным супом, поправляла постель и заботливо переключала телевизор со «Спорт-1» на «Муз-ТВ» и обратно, потому как самостоятельно мне было тяжко пошевелить даже пальцем правой ноги. В Барлеоне же все решалось одним флаконом лечебного зелья, и тело было готово к новым подвигам. «Мы в подвале? Где он?» — спросил я, протирая глаза. Расовые способности огненных тифлингов ничуть не помогали справиться с темнотой. Перед взором стояла плотная пелена, сквозь которую контуры предметов едва проглядывались. Терпимо, чтобы двигаться дальше, но нереально для осмотра достопримечательностей. «Где же еще?» — ответил Эриданин на первый вопрос и кинул мне ссылку на локальную карту. Вместо ответа на второй вопрос я услышал сверху глухие удары и разгневанный рык. Проход плотно завалило. Инкуб искал способ добраться к нам. «Какого хрена он к нам прицепился?» — озаботился я, открывая карту. Та часть подвала, в которой мы находились, представляла собой вытянутый коридор с лестницей наверх в одном конце и туманным пятном в другом. Изображение было двухмерным, примитивным, с разноцветными треугольниками вместо нас, но ориентироваться в пространстве стало проще. «Сказки про драконов читал?» — зачем-то спросил напарник. «Читал». «Ну вот, этот инкуб, как те драконы, только любит красивых, но глупых девственников», — хмыкнул Эриданин, намекая на неуместное любопытство, из-за которого меня чуть не схватил инкуб. «А еще старых и опытных извращенцев», — поддакнул я. «А если серьезно?» «Квален, он нас преследует потому, что мы — тифлинги». Обновление сценария. Защита Локдара. Уничтожено 219 демонов. Вардунас. «Народ, кто видел босса? 1000 золотых за инфу!» «А в Руарде шустрые ребята. Снова из-за пелены послышался голос Эридани. «Хватит разлеживаться! Боссу хватит минуты, чтобы эту рухлядь по камню разнести!» «Давай Вардунусу напишем, что босс здесь», — предложил я. Тысяча золотых и избавление от демона казались мне отличным завершением игровой сессии. «Ни в коем случае! Светиться нам категорически нельзя! До того момента, как наш замок поднимется к третьему, а лучше к пятому уровню, сидим тихо и не лезем на глаза другим кланам», — слишком поспешно и слишком горячо возразил напарник. Чутье мне подсказывало, что с мотивами он темнит. «Если что, убьемся сами. Идем, посмотрим, что там дальше». Дальше нас поджидали лишь темнота да сумеречная мгла. Не надеясь на зрение, я ощупал стены. Ничего. Ни мебели, ни ящиков, ни случайного мусора. Лишь голый холодный камень. Редани шел вдоль соседней стены, и на карте автоматически прорисовывались контуры помещения. Стена, угол, снова стена, дверной проем и винтовая лестница, ведущая вниз. Грохот показывал, что напарник был прав относительно способности босса. Он продрался сквозь каменную преграду очень быстро. Возникли сомнения, что его тянет к нам из-за расы. «Вниз!» Синий треугольник первым начал спуск по лестнице, попутно обновляя карту и превращая ее в двухуровневую. Приставив руки к стене для подстраховки, я аккуратно последовал за ним. Фортуна, или система, сразу вознаградила меня за осторожность. Растопыренные пальцы почти сразу наткнулись на холодную палицу. Бегло ощупав предмет, я опознал в нем факел. Конечно, в инвентаре не нашлось огнива или спичек, но факел я прихватил с собой. «Трепещите, предатели! Я иду за вами! Я чую ваш сладкий страх!» Очередной рык ознаменовал прорыв босса на первый уровень подвала. Меня заволновало, как у этого брутального экземпляра с ночным зрением. Было бы здорово, если хуже, чем у нас. Лестница оказалась завалена камнями, что сильно затруднило спуск. Проход временами был таким узким, что я едва протискивался. Если босс и здесь пройдет, его уже ничего не остановит. Я все же застрял. В отличие от сухопарого Эридани, мой персонаж отличался здоровым и объемным телосложением. «Дай руку!» Напарник попробовал меня вытащить. «Нет, зайди в настройки и сними нагрудник, он мешает». «Близко! Чую предателей!» Неумолимый преследователь уже стоял у лестницы. «Бам!» Здание содрогнулось. В спину посыпались камни и пыль. Демон пробивал новый проход под стать своим размером. «Ходу! Ходу!» Без нагрудника дело пошло куда лучше, да и проход дальше расширялся. Эридани бежал впереди, время от времени оглядываясь. В какой-то момент он активировал список замедления и ловко швырнул мне за спину. Я проследил за броском и, увидев результат, на автомате активировал отступление. В проеме показалась скалящаяся голова демона. Свиток угодил ему прямо в лоб, гарантированно затормозив босса на 15%. «Вниз!» «Еще одна лестница!» Я следовал за напарником, не понимая, для чего мы упорно углубляемся. Куда проще умереть наверху, рядом со стражей. На третьем уровне стало ясно, что это конец. Эридани стоял посреди широкого коридора, высоко подняв факел. Пришлось даже закрыться рукой от слепящего света. Но главное я все же увидел. Впереди был тупик. Все еще не веря в постигшую нас неудачу, напарник поджег факел, находящийся у меня в руках, и жестом показал осмотреть стены. С разных сторон мы тщательно обследовали почерневшую штукатурку и снова встретились у лестницы. «Бред какой-то», — растерянно произнес Эридани. «Если бы меня попросили описать его состояние, я бы сказал, что в лотерее 6 из 35 он угадал 5 цифр, но с последней вышла осечка». Перед глазами прямо-таки вставала картина, где Фортуна медленно достает 5 шаров, растягивая каждый раз интригу, а шестую бросает на стол, едва вытащив, и заливается торжествующим смехом. Не бинго, засранцы! «Я ошибся, Квален, здесь нет...» «Чего здесь нет, я не узнал. Босс ворвался на наш уровень, обдав пылью и мелкими камнями. Спинами мы почти влипли в противоположную стену. «Жажда погони подстегивает! Вы мои!» Когтистые лапы потянулись к нам, желая заключить в объятия перед смертью или тем, чего он от нас хотел. Кнопка выхода в этот раз нашлась мгновенно, но я знал, что нажимать не буду. Если я уйду, тело Квалина останется в опасности, как и мой напарник. С его 14-м уровнем против 80-го не повоюешь. Здесь даже свитки не помогут. Разве что, если сама Элуна внезапно соизволит спуститься в эту преисподнюю, чтобы помочь отщепенцам. А, точно, Элуна! Думать времени не было. Сейчас или никогда. Первым делом я точным ударом копыта отправил Эридане в нокаут. Он не успел ничего понять, отлетел в сторону и, скользя по стене, осел на пол. После я кинулся вперед прямо в объятия инкуба. Лапы босса сомкнулись, в груди заиграла целая симфония чувств. Ненависть стремительно сменилась горечью, возбуждением, нежностью и еще целым рядом совсем не характерных для меня ощущений. В жизни я был скуп на эти самые чувства, поэтому прекрасно отделял тифлинга Квалина, сидящего в лапах демона любви, от балабанова Романа, лежащего в капсуле номер... неважно. «Попался крысомордый!» — прорычал я, обхватывая в свою очередь демона. Мне нужна была секунда, чтобы сбить его с толку, и я ее получил, ткнув горящим факелом прямо в лазерный глаз. Вот и пригодилась добыча. Босс всхрапнул, причем больше от неожиданности, чем от урона или боли. Пока тварь мотала головой, я быстрым движением вытащил из инвентаря кольцо и насадил на один из рогов босса. Вот теперь бинго. Жаль, что полноценного торжества не получилось. Во мне было всего 50% от демона. Неприятные ощущения включены только на 10%, но большое платиновое кольцо Элуны пробило и эту малую брешь, выворачивая каждый нерв и лишая разума. Хотелось побыстрее сдохнуть, лишь бы все это прекратилось. Вы заявили права на инкуба Безымянный. Покорите его волю, плените и наделите именем. Демон станет вашим вечным рабом, способным воплотить фантазии хозяев. С первого раза точно понять сообщение у меня не получилось, но суть я уловил. Инкуб — раб фантазии. Ничего стоящего. Радиус действия кольца был такой большой, что досталось и напарнику. Скрючившись, он лежал в позе зародыша у стены, куда я его отправил, и стонал. Но куда хуже приходилось боссу. Демон выронил меня, схватился за голову и завыл, стараясь вырвать рог руками. Прикоснуться к предмету света он не мог. Целый букет дебафов приковал меня к полу. Я просто лежал и смотрел на агонию врага. Вконец обезумев, демон бросился вперед, тараня головой глухую стену. Здание ухнуло, словно от землетрясения. Теперь инкуб заметался по коридору, врезаясь то в одну, то в другую стену. Я с тоской думал о положении, в котором мы оказались. Оставалось ждать, когда босс убьется, если нас раньше не найдут руарцы, и забрать кольцо. «Привет, рогалики!» От звучного девичьего голоса смолк даже инкуб. Мелькнули три серебряные молнии, и босс прекратил метаться, свалившись на землю рядом со мной. От близости кольца замутило еще сильнее. Понимая, что долгих мучений не переживу, я потянулся к чужим рогам. Остро кольнуло в районе сердца. Сознание на мгновение помутнело, но я стащил кольцо и закинул в инвентарь. Воля инкуба Безымянный, 80 уровня, подавлена. Уничтожьте босса и получите его сущности для последующего воплощения. Обессиленный, я уронил голову на пол и закрыл глаза. Что-то холодное легонько коснулось щеки. Приоткрыв один глаз, я увидел сапог из тонкой кожи. Сил хватало лишь на то, чтобы их рассмотреть. Красивые и стильные. А еще качественные. Всегда питал слабость к хорошей кожаной обуви. Обидно будет, если хозяйка этих сапог окажется их недостойной. «Нравится?» Я моргнул в знак согласия. «Мне тоже. Зацени с этого ракурса». Со смешком девушка повернула ногу, и теперь мне в глаз нацелился искусно выкованный и заточенный каблук. На недвусмысленную угрозу я нашел в себе силы перевернуться на спину, уйдя с линии атаки, и медленно пополз взглядом по женской фигуре. «Насмотрелся?» — грубо бросила обладательница красивого бюста и рывком подняла меня на ноги, лишая возможности закончить тщательный осмотр достопримечательностей. Но верхний ракурс тоже был неплох. Чего стоило только два кусочка неба, спустившихся на грешную землю по требованию богов и поселившихся в глазах охотницы 243 уровня. Вармильду я бы не назвал красивой, но что-то в ней привлекало. Резкие, даже чуть грубоватые черты отталкивали и притягивали одновременно, заставляя изучить каждый сантиметр ее лица. Не могу сказать, что она была в моем вкусе, но пообщаться я бы не отказался. «Мадам?» Я склонил голову в знак приветствия и щелкнул хвостом, отдавая должное за избавление от инкуба. «Что вы здесь делаете?» Елейно пропела сирена, сверкая небесными глазами. Некая часть меня тут же собралась рассказывать девушке о завершении тренировочного полигона, изгнании, создании клана и бегстве от демона. Но другая, намного меньшая часть, именуемая Балабановым Романом, воспротивилась. Она не понимала причин, почему Квален хочет пооткровенничать с первой встречной дамочкой, пусть и такой интересной. Когда в дело вступило нелогичное, Роман во мне задвинул Квалена подальше, и я промямлил. «Инкубами балуемся. Вообще-то босса себе Руарта забили, а ты влезла». Небесные глаза заволокло тучами. Желание откровенничать тут же пропало. Вернулась ясность мысли. Я помотал головой, сгоняя остатки наваждения, и посмотрел на охотницу своими глазами. Азиатская внешность, чрезмерная любовь к колющим предметам, грубые черты лица никуда не делись, но их привлекательность схлынула. Ничего особенного. Встречали и получше. Эридани. «Квален, плюс один к уважению. Она использовала пыльцу сирены, чтобы расположить тебя к себе. Запрещенный препарат. Если стража об этом узнает, Вармильда попадет в тюрьму. Не оборачивайся на меня, отвлекай». Информация была кстати. Всему нашлось вполне понятное объяснение. Охотница передернула плечами, вытащила из колчана серебряную стрелу и приложила к возникшему в руках изогнутому рогатому луку. «Их проблемы». Мелькнула четвертая серебряная молния, и локалка закрылась. Сценарий защиты Локдара завершен. Обратитесь к наместнику для получения награды. Получено улучшение. Получен опыт плюс 8, до следующего уровня 80. Репутация с фракцией Свет Барлеоны увеличена на 3. Вы получаете сущность инкуба безымянной. Данный предмет не является привязанным к игроку и может быть передан или продан. Вот последнее сообщение очень порадовало. Что-что, а свои фантазии я воплощу как-нибудь без этого инкуба. Надо побыстрее продать или подарить кому-нибудь. Вармильде может предложить. Кстати, про подарки. Босса уничтожила лучница, поэтому за него ничего не дали. Опыт пришел за сценарий. 5 базовых единиц, 1 за капсулу и парочка за харизму. Нужно срочно раскошелиться на геммы опыта и качаться. Много и долго. Ибо без коэффициентов тренировочного полигона все очень печально. Девушка подошла к инкубу и недовольно пробурчала. «Мусор, тоже мне босс, не стоило даже стрелы тратить». Общий чат Вардунас. «Какая сволочь завалила босса!» «Может, ты не туда смотришь?» — хмыкнул я. «Может, он сам и есть награда? Тебе не надо?» Вармильда демонстративно закатила глаза. Общий чат Вармильда. «Это Квален и Эридани. Я свидетель. Старая мастерская, подвал, 3 уровень». «Ах ты! Я даже не нашелся, что сказать. Сейчас прибегут руардовцы, грохнут нас, а потом будут разбираться. Или не будут. А эта особь скроется». Общий чат, Квален. «Врет. Это она убила босса. Могу доказать». Вармильда лишь звонко рассмеялась. «Приятно оставаться, рогалики». С этими словами персонаж растаял в воздухе. Игрок ушел в невидимость. Обидно, что вместе с Вармильдой испарился и босс, лишив нас хоть какой-то награды за страдания. «Квален, помоги! У нас минута!» — прокричал Эридани. Пока я возился с охотницей, напарник добрался до места встречи босса со стеной и начал ее разбирать, расшатывая камни киркой. Сверкнуло серебром. Я присоединился, помогая высвободить из-под каменного плена гладкую металлическую дверь. «И что это?» — раздался голос Вармильды. «Это наш билет на свободу», — пробормотал Эридани. Лучница воплотилась рядом и принялась по-хозяйски ощупывать глухую, без единого намека на ручку или скважину, металлическую плиту. Движения у девушки получались очень женственными, и вместо того, чтобы возмутиться, я представил себя на месте этой двери. Вот ее пальцы смело оглаживают рельеф и восхищенно останавливаются на... Так, Роман Владимирович, 238 682 умножить на 333. Вы успешно сопротивляетесь пыльце сирены второй раз подряд за 10 минут и получаете невосприимчивость к порошку на 24 часа. Вармильда снова пожал плечами и ушла в невидимость. Радость от сообщения оборвалась внезапным криком Эридани. «Здесь наемница из группы журавлей. Нас подставили, чтобы добраться до сокровищницы». Если лучница как-то и отреагировала на обвинения в связях с какими-то журавлями, то мне об этом не суждено было узнать. Из невидимости она вышла застывшей куклой вместе с двумя остроухими разбойниками. Гарлемом и Шаркающим. 187 и 226 уровня соответственно. Рядом с их именами ожидаемо красовалась эмблема клана Руард. «Подставили, говоришь?» — протянул Гарлем, поигрывая кинжалами. «Может, это ты хочешь ее подставить? Что это за дверь? Что за журавли?» Реда не помалкивал. Мы стояли и наблюдали за появлением Вардунаса. Глава клана протиснулся в дверь и принялся раздавать приказы. «Вармильду связать и доставить наместнику. Пусть посидит в тюрьме. Там и допросим. Тифлингов в замок. Интересно, откуда они знают про тайник? Дверь вскрыть, сокровища забрать. Выполнять». Вардунус сыграл за шамана, но для главы топовой гильдии локации имел непозволительно низкий уровень, всего 133-й. Полагаю, если бы не демон, прорубивший проход сквозь камни, широкоплечий дворф к нам продраться никак бы не смог. Простенькая одежда, не предназначенная для рейдов, старенький бубен, этакий бедный родственничек на фоне бойцов своего же клана. Но все теряло значение, стоило пересечься с ним взглядом. Я прекрасно знал, какая категория альфа-самцов так смотрит. Нас оценили, взвесили, ранжировали и, уверен на все 100, ознакомились со списком достижений и убитых мобов. Показалось, что от цепкого взора главы Руард не ускользнула даже моя любовь к семейникам. Вокруг засуетились игроки, выполняя волю главного, и я не смог сдержать ухмылку. Квален. «Все, как ты и советовал. Затаились и не отсвечиваем». Эридани. «Поменьше сарказма. Прикинемся простачками». Квален. «После того, как ты на всю Ивановскую проорал про каких-то журавлей и нашел сокровищницу? Кстати, не поделишься информацией?» Эридани. «Потом». Квален. «Нет, давай сейчас. Мне надоело играть в темную. У тебя одни недомолвки или полуправда?» Эридани. «Дай мне время придумать правдоподобное объяснение для Руарда». Я снова хмыкнул. «Только ли для Руарда?» Когда нас под конвоем подвели к лестнице, рядом открылся портал, из которого появились сначала усы, а за ними два местных стражника. Замыкал шествие странного вида угловатый юноша или девушка. Без некоторого мануального обследования утверждать наверняка сложно. «Тифлинги, Квален и Эридани, вы арестованы. Следуйте в портал». Все же юноша. Его речь сопровождалась дерганьем КДК под звон рождественских колокольчиков, что вызывало некоторый диссонанс, потому как то, что я видел, не вязалась с привычным «йо-хо-хо» и белой бородой под красной шапкой. В моих мыслях так звенеть мог только Санта. Вестник. Существо вне уровней. Описание. Скрыто. Способности. Скрыто. В чем нас обвиняют? Я вперился взглядом в старательно подведенные глаза чернокудрого Купидона. Он покрутил в пальцах драгоценный камень на своем камзоле, служивший пуговицей, поджал напомаженные губы и небрежно махнул рукой стражникам. «На месте узнаете!» Толчок в спину заставил меня сделать шаг прямо в мерцающий круг. «На месте так на месте!» В замке у Вардунаса нас тоже вряд ли встречали бы хлебом-солью. Телепорт в город Велкор, столицу губернии Утмар.